Глава восьмая. Две неудачные сделки в Боундри. Мистер Кью привел к полковнику гостя. Это был неряшливо одетый человек с плохо расчесанной бородой и сверкающей лысиной. Он выглядел как банкрот, хотя ему ничего не стоило бы выписать чек на несколько сотен тысяч фунтов. Фабрикант Том Кротин, глава фирмы Кротин и компания, представил его Кью. «Так вы и есть господин Боундри?» — спросил фабрикант у хозяина дома. Дэн слегка поклонился и пригласил гостей к роскошно сервированному столу. «Я очень рад, что познакомился в своем клубе с капитаном Кью и что он представил меня вам, мистер Боундри». «Я тоже очень рад нашему знакомству», — ответил Дэн и незаметно для Кротина подмигнул Кью. Тот кисло улыбнулся. «Я читал в газетах о вашем судебном процессе», — продолжал фабрикант, «и на меня произвело глубокое впечатление спокойствие и достоинство, с которыми вы вели себя в зале суда. Я тогда сказал об этом жене. Она у меня настоящая светская дама и способна оценить истинное благородство. Когда я на ней женился, она занимала блестящее положение в обществе». «Она дочь лорда Уэнтуорна», — проговорил Боундри. «Вы женились 5 лет назад, и этот брак обошелся вам в 100 000 фунтов стерлингов, которые ушли на уплату долгов лорда». Кротин вытаращил глаза. «Откуда вам это известно?» «Вы же понимаете, что я должен знать все и обо всех, чтобы иметь возможность совершать те преступления, в которых меня обвиняют». «Я не сомневаюсь, сэр, что выдвинутое против вас обвинение не имело под собой никаких оснований. Вы ошибаетесь», — невозмутимо перебил его Дэн. «Вот уже 20 лет я зарабатываю деньги тем самым способом, за который меня пытались судить. Скупаю предприятия за 1/10 их действительной стоимости». Мистер Кротин онемел от изумления. «По всей стране рассыпаны мои агенты, разыскивающие скандальные факты из биографий состоятельных людей». Фабрикант встал и бросил на стол салфетку. «Куда же вы, сэр? Ведь мы еще не кончили ужинать», — сказал Боундри. «Неужели вы не понимаете, что после вашего признания я не могу оставаться в вашем доме?» «А вы не уйдете отсюда до тех пор, пока не продадите мне свою ревенборнскую фабрику». «Я не намерен ее продавать и не вам ее купить», — закричал Кротин. «Денег у меня хватит, потому что вы отдадите мне ее очень дешево». «За сколько же, интересно знать?» «Предлагаю вам 30 000 фунтов», — сказал Дэн. «Она стоит более 200 000. «Всего?» «А я исходил из расчета, что она стоит 300 000». «Вы дурак или сумасшедший?» «И то, и другое. Но не я, а вы. Спросите хотя бы у Мэгги Дольман». При упоминании этого имени фабрикант побледнел, как полотно, и снова опустился на стул. «Она работала на фабрике вашего отца, когда вы были еще юнцом», — продолжал Боундри. «Вы влюбились по уши и однажды поехали с ней в Блэкпул. Помните? Это было на Пасху. Подходящее время для венчания». Кротин молчал. «Вы женились на ней, но, боясь отца, держали свой брак в тайне. Шли годы. Мэгги тихо жила в подаренном вами маленьком домике и довольствовалась скромной рентой. Так как она была бездетна, вы женились вторично, причем не позаботились предварительно расторгнуть тайный брак». «Все это требует доказательств», — хрипло сказал фабрикант. «Нет ничего проще. Вы сами себя выдали, регулярно переводя деньги Мэгги от вашего собственного имени. Мои люди обыскали ее дом, разумеется, в ее отсутствии, и обнаружили брачное свидетельство. Оно находится у меня. Так кто же из нас, дурак или сумасшедший?» «Видимо, я», — простонал Кротин. «Тогда пишите купчую. Мистер Кью, дайте гостю перо». Фабрикант неожиданно взревел, как бык, и бросился на Дэна. Однако силы были слишком уж неравны. Боундри схватил противника за воротник и стал трясти, как делает бульдог, поймавший крысу. При этом Дэн рычал: «Я сверну вам шею!» Затем он швырнул фабриканта на стул и рявкнул: «Пишите!» «Вы за это поплатитесь!» — взвизгнул Том Кротин. «Обязательно! 30 000 фунтов, пишите!» Раздался негромкий стук. «Кто там еще?» — недовольно спросил Боундри. Дверь медленно отворилась. «Позвольте войти, полковник». Это был трифовый валет. «Черт бы вас побрал! Это опять вы!» — закричал Боундри. «Что вам нужно?» «Помешать Иакову продать свое первородство за чечевичную похлебку». «Не суйтесь не в свое дело», — бросил полковник. «Мистер Боундри, будьте так добры, отдайте Иакову его похлебку бесплатно», — вежливо сказал человек в маске. «Не отдам, убирайтесь». «Брачное свидетельство на стол, живо». В руке трифового валета появился пистолет. Полковник швырнул на скатерть бумагу и отвернулся. «Неужели вы думаете, мистер Кротин, что эти люди удовлетворились бы вашей фабрикой? Они каждый год являлись бы к вам требовать все новых и новых жертв, и это продолжалось бы до тех пор, пока вы не остались бы нищим или не умерли. Забирайте вашу бумагу и уходите как можно скорее». Трифовый валет вытолкал растерявшегося фабриканта из комнаты. Между тем полковник опомнился. «Я не знаю, кто вы такой», — сказал он, — «но хочу предложить вам сделку. Я обещал тому, кто поймает вас, 100 000 фунтов. Даю эту сумму вам при условии, что вы оставите меня в покое». «Вы могли бы с таким же успехом предложить мне 100 000 000 и полцарства в придачу», — ответил валет. С этими словами он вытащил из дверного замка ключ и сунул его в карман. Затем вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Боундри и Кью оказались в ловушке, поскольку полковник в свое время позаботился о том, чтобы у него в доме были очень прочные двери. «Скорее к окну!» — воскликнул Дэн. Они распахнули окно, высунули головы наружу и увидели, как из подъезда нетвердыми шагами вышел Том Кротин. «Сейчас вслед за ним появится трифовый валет, причем без маски», — лихорадочно шептал Боундри. «Не станет же он привлекать к себе всеобщее внимание на улице». Кто-то вышел из подъезда. «Это женщина!» — изумленно воскликнул Кью. «Она поворачивается в эту сторону. Смотрите, смотрите! Да, это же Мэзи Уайт!» — закончил за полковника Кью.